Глава 91. Самкиэль. Зал совета содрогнулся, когда открылись новые порталы. Охранники Несмеры ворвались в комнату, маршируя в унисон. Их ботинки хором стучали по камню. Они отдали ей честь и двинулись к выходу. Я слышал, как Несмера шепнула им что-то об Ануне. В их руках были острые зазубренные мечи. Застонав, я попытался встать. Они хотят уничтожить эту планету, а я не могу этого допустить. Я знал, что произойдет. Этого недостаточно. Слова отца эхом звучали в моей голове. И он был прав. У Несмеры была армия игморрутенов и прочих тварей, и я боялся, что видел лишь малую их часть. Она стояла в стороне, скрестив руки, и о чем-то разговаривала с Каденом. Тяжелый кулак врезался в мое лицо, заглушая их и без того тихий шепот. Проклятая драконья броня рассекла мою кожу, и от силы удара я рухнул на пол. Кто-то наступил на мою вытянутую руку, прижав ее тяжелым ботинком. Я застонал, сплюнув кровь на пол. Мое тело было настолько слабым, я так устал. Когтистая рука сжала мой затылок и оттянула голову назад. Исайя встал на колени рядом. Он был в полном вооружении, за исключением шлема. Каден представил его как одного из моих братьев, и сейчас я ясно видел родство. Лицом он напоминал Кадена, но телосложением был немного стройнее и выше. Короткие тугие кудри украшали макушку его головы зигзагообразным узором. Виски были выбриты. Нос Исайи был таким же, как у нас с отцом, и он часто хмурил брови, повторяя знакомое мне выражение лица у Нира. У меня сжался желудок. Среди всей этой боли и жестокости видеть проблеск родства в нем казалось совершенно неправильным. Тайны. И мир, и я дорого заплатим за те тайны, которые хранил мой отец. «Я помню тебя тявкающим щенком, а теперь посмотри на себя». Красные глаза впились в мое лицо. «Как ты вырос!» «А я тебя совсем не помню», — прошипел я. Исайя пожал плечами и ухмыльнулся, обнажив единственный блестящий клык. Он щелкнул запястьем, обнажив клинок. Его зазубренное острое лезвие было вырезано из темной, как ночь, кости. «Не проблема». Он прижал колено к ране на моем животе. Я стиснул зубы. На меня нахлынула новая волна боли. Прижав мою руку к полу, он пристально наблюдал за моей реакцией. Затем Исайя приложил лезвие к моему запястью. Я слабо дернулся. Кровь хлынула с моих губ. Мое тело отключилось. Он медленно надавил. Острое лезвие впилось в мою плоть. Я попытался сосредоточиться и не потерять сознание от боли, когда он отделял мое запястье от руки. Моя кожа горела, но я не кричал. Я не хотел доставлять им такое удовольствие. Исайя поднялся на ноги с удовлетворенной ухмылкой на губах. Несмера и остальные посмотрели на нас. Он сорвал кольца с моих пальцев, прежде чем отшвырнуть мою отрубленную кисть и пойти туда, где стояла Несмера. Кольцо забвения. Он преподнес ей темное кольцо в качестве подарка. «Как ты и просила». «Нет». Я прижал руку к груди. Пот заливал глаза. Мое тело пыталось исцелиться, но ничего не выходило. Да и как оно могло? Большая часть моей силы рассеялась во Вселенной, открывая порталы далеко за пределами досягаемости этого мира. Исайя положил обсидиановое кольцо ей на ладонь, и она улыбнулась. Каден бросил на него короткий взгляд. Мое зрение затуманилось. Агония утихла, и я онемел. Ни запястье, ни живот уже не болели так сильно. Лужа крови вокруг меня остыла, и я не чувствовал ничего, кроме усталости. Меня клонило в сон, но я знал, что если расслаблюсь и поддамся его искушению, если закрою глаза хоть на секунду, все будет кончено. Я не проснусь. Что-то во мне яростно требовало, чтобы я не спал, чтобы оставался здесь. Казалось, это Дианна, но это не могло быть правдой. Я так устал. Острые ботинки Несмеры стучали по полу, когда она приблизилась, сжимая свое смертоносное золотое копье. Я попытался подняться, но не смог. Длинный рваный черный плащ развивался позади нее. Черепа на плечах удерживали его на месте. Кровь забрызгала ее доспехи. Ее копье было похоже на оружие Кадена, только более гибкое и острое. Она остановилась. Каден и Исайя следовали за ней. Несмера развернула копье и ударила наконечником в пол. Руны, которые меня сдерживали, растворились. Крошечная частица энергии попыталась вернуться ко мне, но этого было недостаточно. Она бросила злобный взгляд на Кадена. «Я немного разочарована, что ты потерял мои армии мертвецов и банши. Ты обещал мне вампиров, оборотней, пожирателей снов, но у меня никого нет. Ты сказала мне убить сестру, и я это сделал. Таковы были последствия твоего приказа. Не будь с ним так строга, Мера. Он доставил тебе всю руку, кольцо забвения и вскоре принесет тебе голову Самкиэля», — вмешался Исайя. «Несмера приказала убить сестру Дианны?» Все мои мысли смешались. Почему? Какие обиды она могла иметь на Дианну? Моя голова пульсировала. Части головоломки выстраивались в моем сознании, и все, наконец, обрело смысл. Теперь я понял, почему Винсент пытался заставить нас проигнорировать электромагнитные помехи. Логан был прав. Когда Каден убил Габби, за этим наблюдал не весь мир. Это было сообщение для Несмеры. Мне хотелось кричать и злиться, но я так устал. Мое зрение затуманилось. Комната снова затряслась. Воины продолжали выходить из портала и распределяться по залу. Генерал, который выглядел как прямоходящая рептилия, остановился рядом с Несмерой. Его длинная пасть открылась, обнажив длинные острые зубы. Он надо мной насмехался. Я моргнул. Ко мне приблизилось другое существо. Высокое, с мускулистым телом, которое было покрыто перьями и когтистыми пальцами. Он наклонил голову. Его хищные птичьи глаза уставились на меня. «Он не выглядит таким уж впечатляющим», — сказал он на древнем языке. «Он никогда им не был», — Несмера пренебрежительно взглянула на меня. «Грифор, все реликвии в безопасности». «Да, моя королева», — ответил пернатый. «Отлично», — Несмера улыбнулась. «Подготовь остальную часть флота. Мы переедем в Ягомар, как только закончим здесь». «Да, моя королева». Поклонившись, он ушел, шелестя перьями. Рептилообразный хмыкнул. «А что насчет этого мира и Ануны?» «Мы его уничтожим. Сотрите все, что он построил. Я хочу разрушить любую надежду этого королевства на их драгоценного короля. Кроме того, это было долгое путешествие. Я уверена, что мои звери голодны». Улыбка Несмеры была такой же ядовитой, какой я ее запомнил. Генерал рядом с ней поднял когтистую руку, и из туннеля вышел Грифор. Он развернулся на пятках, и огромные чешуйчатые безногие существа последовали за ним. Я почувствовал, как руины Раширима дрожат от отвращения. «Хотел бы ты увидеть, как рухнет еще один мир, прежде чем я навсегда погашу этот прекрасный свет?» Мое сердце забилось в груди. У меня возникла идея. Я мог истратить остатки своих сил, чтобы продержаться еще несколько минут, а мог бы использовать ее для последнего акта неповиновения. Я мог спасти людей на Ануне. Это был мир Дианы. Она поделилась им со мной, показав мне его ослепительный свет, познакомив меня со смертными. Я это ценил. Они не заслужили гнева Несмеры и не будут платить за чужие ошибки, так как Диана или ее сестра. Никто не должен снова страдать из-за моей семьи. Я не мог остановить то, что должно было произойти со всем миром, но мог помочь хотя бы Ануне. Она засмеялась, увидев, как в моей руке появился свет. «Думаешь, ты в состоянии со мной сразиться, Самкиэль?» «Нет, но я не позволю тебе их уничтожить». Я прошептал заклинание, которому отец научил меня многие столетия назад. Он надеялся, что оно никогда мне не пригодится. Но ирония в том, что мне пришлось использовать это заклинание из-за его же секретов. Я должен спасти как можно больше людей. Свет вырвался из моей руки, окутав этот мир и Ануну серебряной пеленой. Я должен отправить их подальше отсюда. Мне оставалось лишь надеяться, что я смогу вырвать их из чудовищной хватки. Если все миры открыты, я знал, что, по крайней мере, в одном из них они будут в безопасности. Хотя бы в одном. Я сжал руку в кулак и вырвал из себя последние остатки энергии. Я сел на пол. Сердце билось так, будто было готово остановиться в любую секунду. «Пока я жив, ты не прольешь ни единой капли крови. Несмера, Каден и Исайя изумленно уставились на волны света, устремившиеся к небу. Я улыбнулся. Моя задача была выполнена. Унир восседал на сверкающем троне и держал в руках посох, с помощью которого можно было строить миры. Он пытался установить мир, хотя на самом деле ничем не отличался от монстров, на которых, как он утверждал, они охотились. Сказала Несмера, выплевывая в меня холодные ядовитые слова. Она постучала рукой в когтистой перчатке по копью с золотым наконечником. «Ты такой же, как он! Умрешь так же!» Она провела изогнутым кончиком копья по моей щеке, опускаясь к шее. Холодное железо впилось мне в горло. Она коснулась того самого шрама, который оставила в прошлую нашу встречу. Той самой раны, которая чуть меня не обезглавила. Она отбросила подаренное Дианой ожерелье в сторону, не подозревая, что оно для меня значит. «Ничего не напоминает?» Она крутанула золотое копье в руке, вжимая острие в мою плоть. «Ты помнишь, каково это? Чувствовать мое копье на своей шее, Самкиэль?» «Я много об этом думала. То поле битвы. Если бы я была хоть на секунду быстрее, твоя кровь пропитала бы землю. Мне бы очень хотелось увидеть лицо Унира, осознающего, что самое дорогое, что у него было, мертво. Эта мысль приносит мне чистую радость. Она сильнее прижала кончик копья к моей шее, и я стиснул зубы. Надеюсь, он наблюдает с небес и плачет, видя, как я возвращаю себе свою корону, свой трон». Я знал, что произойдет, и у меня не было сил даже стоять, не говоря уже о том, чтобы бороться. Ухмылка Несмеры стала торжествующей. Время замедлилось, и я посмотрел на три широко открытых портала позади меня. Те самые порталы, через которые ушли члены руки. Моя семья. Я больше их никогда не увижу. Моя сила рассеялась, и я чувствовал, как утекает и моя жизнь. Даже если Несмера промахнется, мне все равно конец. Я уже много лет не убивала богов. Посмотрим, не растеряла ли я хватку. Несмера отдернула руку, готовая вонзить копье мне в шею и закончить то, что она начала давным-давно. Я думал не об ухмылках врагов или о предательстве семьи. Нет, моя последняя мысль была о ней. Дианна. Ее смех, ее тепло, ее вкус. Как она держала меня в объятиях, залечивая веками зияющие раны. То, как она со мной говорила. Как она пересекла со мной всю Ануну. Разноцветные огни фестиваля, громкая музыка, как она показала мне все любимые сладости, заботилась обо мне. Платье, которое я создавал специально для нее. То короткое время, которое мы провели по-настоящему вместе. То, как она могла бы меня полюбить, если бы у нас было больше времени. Я вспомнил ее улыбку, и то, как она морщила нос, когда ее раздражали мои слова. Как она игриво толкала меня в плечо, когда я говорил что-то, что ей втайне нравилось. Рай! Вот чем она была для меня, и чего мне так отчаянно не хватало. Я знал, что даже после смерти не найду покоя в загробной жизни, потому что там не будет ее. Я сожалел только о том, что не успел сказать, как глубоко она закралась в мое сердце, став частичкой моей души. Оглушительный рев пронзил воздух. За ним последовали щелчок и хруст. Несмера остановилась, и мы все посмотрели на дверной проем. Острозубая голова рептилии прокатилась мимо и остановилась у ног Несмеры. Его язык был высунут, глаза закатились. «Какая мерзость! И как мне выковыривать это из-под ногтей?» Меня словно пронзило током. Мое израненное, едва живое сердце из последних сил колотилось в груди. «Дианна!» Я почти плакал, но нет. Она не могла быть здесь, не с ними. Губы Несмеры искривились в рыке, когда она посмотрела на своего мертвого последователя, а затем на ту, кто его убил. «Ой, прости, он был твой, да?» Пропитанные кровью туфли Дианы стучали по полу. Ее алые глаза встретились с моими, и мое сердце сжалось. Ее силы вернулись в двойном объеме. Исайя, казалось, был ошеломлен, и все они сделали шаг назад. Кем бы ни был рептилообразный, его смерти было достаточно, чтобы приспешники Несмеры по-настоящему испугались. Несмера пристально посмотрела на Кадена. Угроза исходила от нее мощными волнами. Каден покорно опустил голову. «Боги, вы и правда много болтаете. Думаю, виновато ваше чертово эго», — сказала Дианна, вытирая кровь с рук. Ее губы скривились от отвращения, и она смахнула кусок плоти, прилипший к ее плечу. «Но, признаюсь, это дало мне немного времени. Тем более, что мне пришлось съесть и выпотрошить столько монстров, чтобы сюда добраться». Все молчали. Несмера так крепко сжала копье, что костяшки ее пальцев побелели. «Ди, я хотел предостеречь ее, чтобы она не пыталась бороться с Несмерой», но слова оборвались, когда Несмера ударила меня по голове с такой силой, что у меня помутилось зрение. Мне не нужно было видеть, чтобы понять, что Дианна стала гораздо ближе. Я почувствовал и ее саму, и всю ее необъятную силу, которая готовилась вырваться на волю и нанести сокрушительный удар. «Ты пришла за своим умирающим Аматой!» «Как это мило!» — прошипела Несмера. Сил на то, чтобы поднять голову, не оказалось. Все, что я мог, — повернуться так, чтобы видеть Дианну. Она взглянула на меня и жестом руки приказала лежать и молчать. «Что я могу сказать? Я защищаю то, что принадлежит мне». Все в этой комнате совершили ошибку, когда осмелились к нему прикоснуться. Я уверена, что Каден сможет просветить тебя о последствиях. Смех Несмеры эхом отразился от стен совета. «Ах, какая же ты наивная дура! Ты правда думаешь, что можешь напугать меня, дитя?» Дианна не отреагировала на этот выпад. Она улыбнулась и сделала шаг в сторону. Несмера и остальные следили за каждым ее движением, синхронно отступив от меня. «Вот и все? Все, что ты можешь сказать? Знаешь, я видела тебя в кошмарах и слышала истории о могущественной Несмере. Ну давай же! Даю тебе еще одну попытку. Скажи мне, что ты собираешься содрать с меня кожу или что-то в этом роде». Если бы я мог рассмеяться, я бы это сделал. Конечно, Дианна готова оскорблять и насмехаться даже над самой жестокой богиней во Вселенной. Спина Несмеры напряглась. Она сделала шаг навстречу к Дианне. Генералы держались рядом. Исайя снова надел шлем. Все были готовы к приказу Несмеры. Тогда я понял, что делает Дианна. Она подстроила ловушку и отводила их от меня. Моя умная, красивая девочка. «Ты такая же высокомерная, как и он!» — выплюнула Несмера. «Мне говорили, что у меня острый язык». Несмера раздраженно фыркнула. Она крутанула золотое копье, двигаясь в унисон с Дианой. «Я рада, что ты здесь!» «Мне выдалась удача убить Амату Самкиэля прямо у него на глазах. Спасибо за такое удовольствие!» «Знаешь, я дала тебе шанс исправиться. Но если это и есть твоя устрашающая, грозная речь, то я разочарована». Глаза Дианны потемнели. «Но я могу показать тебе, как это делается. Я вижу комнату, полную детей переростков, которые притворяются великими правителями. Вы все стоите здесь и ноете из-за своего папочки. Черт побери! Вам пришлось буквально связать Самкиэля, чтобы его победить. Думаете, это сила? Да ну, бросьте! Вы до смешного жалкие! Этого было достаточно. Несмера относилась к оскорблениям, как и ко всему остальному, с крайней жестокостью. Она подняла копье и указала на Дианну. Все бросились в атаку. Мое сердце сжалось от страха. Поморщившись, я попытался подняться на ноги. Я не позволю ей умереть в одиночестве у меня на глазах. Она вернулась за мной. Если мы умрем, то умрем вместе. Мои усилия не понадобились. Комната вспыхнула молочно-белым светом. Звезды и космическая пыль разлетелись во все стороны, закрывая меня и Дианну. Ракарем! Громоподобный рев разъяренной Несмеры пронесся по залу. Раккарем вскрикнул от боли. Вспышка белого света стала невыносимо яркой. Комната вернулась в прежний вид. Ослепленные генералы натыкались друг на друга. Глаза Несмеры горели. В них сверкали серебристые молнии. Она зарычала, разыскивая Дианну и судьбу, которая только что ее предала. Не сумев их найти, она резко повернулась ко мне. Несмера оттолкнула своих генералов и бросилась на меня. Ненависть исказила ее лицо. Но было слишком поздно. Дианна оказалась быстрее. Она скользнула по полу и обвела меня руками. От леденящего кровь крика Несмеры разлетелись окна, а пол под нами раскрылся, поглотив нас целиком.